Несмотря на заметные расходы, как материальных средств, так и моего остродефицитного личного времени, этим договором я оставался доволен, чего нельзя сказать о произошедшей чуть позже разборке с конторой. Некоторые люди отличаются совсем не умом и сообразительностью, а исключительно жадностью и глупостью. Наши прекрасные ведьмы быстро выдали мне актуальный расклад по потенциальным партнерам. Если нижнее и среднее звено служащих до полковников включительно еще проявляло разумную осторожность и сохраняло верность присяге, то генералы уже считали свою службу скорее средством личного обогащения, распространения влияния и укрепления власти. Стоящее за ними государство рассматривалось лишь как средство для всего этого. С высшим политическим руководством они имели личные договоренности, позволявшие им творить почти все что угодно за определенную степень лояльности и отстаивания интересов этого самого руководства в борьбе с внутренними и внешними конкурентами. Такая незавидная ситуация сложилась еще во времена краха Советского Союза, если не раньше, и с тех пор не нашлось действенной силы, способной что-то изменить. Кого-то особо наглого или временами вообще путавшего берега, конечно, устраняли. Причем устраняли свои же, дабы они не рушили сложившуюся систему. Высшее политическое руководство лишь озвучивало их волю, когда им это требовалось. Могли выпихнуть из системы и за очень большие просчеты. В конечном итоге необходимая работа велась, нижние этажи властной пирамиды работали вполне удовлетворительно. Ну а некоторые отдельные товарищи давно и твердо уверили себя, что им практически все сойдет с рук. Вот кто-то и захотел прибрать к своим рукам жирный кусок нового мира, имеющий весьма большие перспективы, причем, не желая делиться с государством, интересы которого он должен отстаивать. У нас имеется встречное предложение. С этими словами я извлек из своего пространственного кармана три бумажных папки, кинув их на стол перед Иваном Петровичем и его двумя сопровождающими из числа прошедших наше обучение. Мы внимательно рассмотрели все ваши предлагаемые условия и решили кое-что добавить со своей стороны, и при этом быстро переглянулся с сидящей по правую руку Аллией, помогавшей мне читать мысли собеседников. У самого меня ментальная магия, к большому сожалению, застыла на уровне сильной эмпатии. Мысленно общаться мог только со своими женами, причем с некоторыми исключительно в постели. Развивать способности в этой сфере дальше оказалось возможным только через регулярное объединение нескольких разумов, что и проделывают наши ведьмы. Затем достигнутые объединением эффекты сохраняются у каждой из них, лишь немного ослабевая. Вот заодно с переговорами и тренируюсь. Сейчас не самое лучшее время для дурацких шуток. Иван Петрович резко бросил папку в мою сторону, едва прочитав первую страницу. Я же не позволил ей удариться в меня или улететь со стола, налету придавив ее к столу легким движением ауры. И кстати, встречались мы уже в то время, когда для противостоящих нам сил стало постепенно доходить, что что-то в их планах явно пошло не так. Ну и контора должна была получить информацию с той стороны. А это совсем не шутки, вам стоит внимательнее ознакомиться с содержимым, особенно на последних страницах. Подчиняясь моей воле, папка сама поползла по столу в сторону разгневанного оппонента. Совершенно не разобравшись в ситуации, вы залезли на минное поле, и пока еще не подорвались исключительно по воле слепого случая, я продолжил говорить, с легкой ухмылкой принимая ответную эмоциональную реакцию. Гнев, презрение, желание ударить или, что лучше, отдать приказ своим подчиненным, дабы те популярно объяснили мне, как сильно я не прав. Но вот беда. Сила сейчас отнюдь не на их стороне, и Иван Петрович это понимал, сдерживая свои эмоциональные порывы. Вам должно быть хорошо известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я продолжил говорить, одновременно оказывая легкое ментальное давление на собеседника. Спешу довести до вашего сознания, вы так и не узнали практически ничего за рамками намеренно показанного вам, и до сих пор пребываете в блаженной иллюзии, что имеете дело с неким объединением заядлых игроков, а не чем-то большим. Разве это не так? Иван Петрович изобразил ухмылку, но она вышла кривоватой, естественно, а вот моя ухмылка заставила его легонько напрячься, ибо он тоже кое-что чувствовал в моих словах и настроении. Можно смело сказать, вы сейчас общаетесь с полноценным государственным образованием, имеющим большую территорию, всевозможные ресурсы, а также силу, практически не уступающую возможностям того государства, интересы которого вы должны отстаивать, генерал. После выделенного голосом крайнего слова мой оппонент заметно дернулся, ибо неожиданно почувствовал, нам известно не только его звание, но и все остальное, включая номера и коды доступа к анонимным банковским счетам, а также расположение всех захоронок с камешками, золотишком и оружием на черный день. И с нашей стороны блефом даже не пахло. Вы хоть понимаете, что сейчас играете с огнем? Генерал явно не спешил сдаваться нашему давлению. Один мой приказ, и вы неожиданно умрете. Так и не успев передать его по команде, подала голос молчавшая прежде Аллия. На игровое возрождение можете даже не рассчитывать, как и на возможность выйти из этого мира в добром рассудке, дополнила она. Надеюсь, судьба пускающего слюни овоща вас не сильно прельщает, и такая улыбка, подкупающая добротой и радушием, возникла на ее лице. Вы мне угрожаете. Генерал не желал верить в слова красивой девушки, сидящей напротив него. Просто информируем. Я снова взял нить разговора в свои руки. Если, конечно, желаете, мы можем позволить вам беспрепятственно уйти и попытаться запустить весь комплекс мер, который вы приготовили для нашего принуждения в случае отказа принять ваш ультиматум. Однако вынужден предупредить, мы тоже произведем действия, подробно описанные на двух последних страницах нашего договора. Советую ознакомиться с ними до совершения рокового поступка, шанса что-то исправить у вас просто не останется. Несмотря на большое желание сделать именно то, о чем я сейчас предупреждал, генерал снова взял в руки папку. Собственно, готовясь к этой встрече, мы подготовили встречный удар, в игровом и реальном мире одновременно. Нам даже не придется марать свои руки, все прекрасно сделают коллеги генерала, когда узнают, что тот хотел провернуть у них за спиной и во что он вляпался, заодно примазав их. Высшее политическое руководство ведь тоже получит свой пакет информации. Вы просто блефуете. Отброшенная папка снова полетела в мою сторону. Проверяйте. Я демонстративно сложил руки на груди. Надеюсь, тот, кто сядет на ваше неожиданно освободившееся место, окажется более благоразумным. На этом тот разговор закончился. Естественно, генерал нам не поверил и совершил глупый поступок, желая хорошенько наказать нас. Его подчиненные попытались проникнуть в центр виртуальной реальности и отключить капсулы известных конторе игроков нашего клана. По идее, для них подобное равносильно смерти. Но мы, ранее получив полный доступ к основным системам корпораций виртуальной реальности, уже подготовились и к подобному развитию событий. Теперь отключение физического тела не станет гибельно для самого игрока. Его разум, его памяти, можно сказать, его душа останется жива и продолжит свое существование здесь. Тело же тоже можно со временем вернуть, вырастив клон из заранее сохраненной клетки. Технология пока не до конца отлажена, однако прогресс не стоит на месте. Впрочем, диверсия так и не удалась, мы оказали реальное противодействие и вовремя передали информацию другим принимающим решения лицам. Потому уже через 6 игровых дней именно наш вариант договора был принят другой стороной без каких-либо изменений и дополнений. Мы ведь предложили реальное партнерство, а не жесткое подчинение одной стороны другой с последующей выжимкой из нее всех соков. Более того, на самом верху тоже оценили открывающиеся перспективы. Но для верхов у нас имелось другое предложение. Игровой мир, по крайней мере, контролируемый нами континент уже превратился в единое государство, постоянно граничащие со всеми развитыми странами реального мира. Следовательно, между ними и нами нужно выстраивать полноценные межгосударственные отношения, дабы обеспечить соблюдение взаимных интересов. Мы предлагали выгодные условия, на которых стоит заключать союзы. Ну а если кто-то вдруг захочет войны, тот обязательно ее получит. Прыгавшие хоть раз в жизни с парашютом люди вполне могут представить себе свободный полет. Ну, сколько-то у них там секунд прошло до раскрытия купола. Кому-то довелось полетать на дельтаплане, а отдельные экстремалы до умопомрачения влюбились в так называемый флайт, сьют, представляющий собой одежду, крыло. Прыгнув с большой высоты, можно пролететь приличное расстояние и по горизонтали. В реальном мире есть места, где проложили специальные трассы для подобных любителей безумных полетов, и все бы они удавились от зависти, узнав, что мы здесь вплотную приступили к освоению небесной стихии без использования технических средств, исключительно своими силами. Надо отметить, до этого мы дошли только что, хотя возможности открывались весьма давно, сказалась инерция мышления. Да, мы рожденные ползать, честно признаю. Затем некоторые освоили магию пространства. Все же мгновенные перемещения куда привычнее. почти как в общественном транспорте, закрыл глаза, немного отдохнул, открыл глаза и ты уже на месте, только закрывать глаза не нужно, раз и все. Взлететь в небо заставили обстоятельства. Над океаном пространственная магия перестала действовать, вернее нужные эффекты сохраняются на относительно небольшой дистанции в несколько километров, то есть, особо не попрыгаешь, как раньше, а расстояние то там аво, го, тут то мы и взглянули вверх. Дирижабли, относительно простое и доступное решение, существенно превосходили по скорости парусные корабли, но брали слишком мало груза. Вот среди экипажей воздухоплавателей и зародилось новое увлечение – свободные полеты за счет управления своей аурой. Проведенные эксперименты показали, раскрыть крыло силы способен почти любой наш боец, доросший до сотого уровня. Это крыло заметно лучше упомянутого выше флайт, сюта, позволяя пролететь гораздо большие расстояния за метр снижения и легко приземляться в нужной точке без парашюта, просто сделав горку и погасив скорость. Достигшие 200 уровня могли растягивать свое крыло силы еще больше и свободно парить над землей или океаном как птица, подхватив восходящие потоки воздуха. Перевалившие за 300 пунктов способны взлетать с земли, используя частые волнообразные движения щита силы как воздушный винт или же подражать птицам, махая своими невидимыми крыльями. Да, все эти действия требуют долгих и трудных тренировок, сразу почти ни у кого не выходит. За 500 уровнем открывались возможности превратить себя в небольшой реактивный самолет. Все делается движениями ауры и щита силы, никакой магии в местном понимании. Ну а такие монстры, как я, вполне способны, разогнавшись в атмосфере, выйти в открытый космос, не сильно при этом утомившись. Дышать мне не нужно, я могу обходиться одной лишь тьмой для поддержания собственного существования. Впрочем, никто не запрещает утащить с собой практически неограниченный запас воздуха в пространственном кармане. Вскоре завершится пересчет выделенного из гравитационных двигателей имеющегося космического корабля принципов на магическую основу. В перспективе я хочу создать полноценный магический космический корабль, умещающийся в парочке великих камней, но пока это дело будущего. Проектом сильно заинтересовался Первомаг, а помогают ему наши изобретатели, потому можно смело ждать интересных идей и неожиданных находок. Сейчас же я стремительно лечу через океан, благополучно перевалив за третий по счету звуковой барьер. Сразу два практически одновременных вызова заставили сорваться с места, оторвавшись от окончательного умиротворения попытавшихся отколоться от империи королевств. Сначала появилась идея просто объявить им полный бойкот, заблокировав границы, но чуть позже стало ясно, так мы только сыграем на руку многочисленным гадам, создав выпавшие из общего тела новорожденной империи полностью неподконтрольные анклавы. Потому для части оставшихся здесь легионов нашлась работа по прямой специальности. Впрочем, доброй драки опять не вышло, лишь стоило передовым отрядам легионеров появиться на городских порталах, как храбрившиеся ранее мятежники в панике начинали разбегаться, бросая оружие и другое добро, как будто им дадут далеко уйти. Самые умные сразу сдавались в плен, надеясь на милость и прощение. Отработать в шахте пару лет все же лучше, чем бесславно потерять голову. Поняв, как сильно ошибались, мятежные короли резко дали задний ход, клянясь в своей вечной преданности. Но мы полностью игнорировали их просьбы о прощении, требуя крови всех тех, кто их надоумил объявить об одностороннем расторжении недавно заключенных договоров о вхождении в состав Великой Империи. В общем, старая аристократия почти в полном составе сразу в 5 королевствах дружными рядами взошла на эшафот, крепко влетела и примазавшимся, снабжавшим мятежников оружием купцам, служившим нескольким господам одновременно гвардейцам, попытавшимся нажиться на беспорядках теневым дельцам и просто попавшим под горячую руку обычным бандитам. Пришлось спешно собирать палачей со всех остальных королевств, иначе народный праздник мог бы затянуться. Зрителей собиралось столько, что пришлось спешно возводить многоярусные трибуны, дабы разместить всех желающих. И ведь за зрелище взималась весьма приличная плата. А сколько было криков искренней радости, когда очередная ловко отсеченная дюжим палачом голова падала вниз, орошая грубые доски эшафота красным. Перепугавшиеся гнева великого императора короли заодно попытались избавиться и от своих давних противников, однако мы тщательно следили за тем, чтобы не пострадали действительно непричастные, благо ментальная проверка теперь занимала совсем мало времени. По результатам парочка королей тоже близко, но очень недолго пообщались с палачами, ибо их попытка свалить свою вину на других позорно провалилась. И, естественно, после произведенных чисток требовалось наладить нормальную работу несколько забуксовавшей машины государства. Вводить прямое имперское правление пришлось только там, где казнили монархов. Заодно кое-кто из наших игроков теперь осваивают сложную профессию политиков верхнего звена, пусть и в звании имперского наместника. В общих чертах всем ясно, как нужно действовать на такой должности, однако от совершения множества ошибок это знание не избавляет. Сложившиеся ранее балансы интересов пали, гильдии захотели получить больше прав и свобод, оставшаяся аристократия тоже имела свои виды на власти государственные доходы, сложившиеся белые кланы и отдельные игроки хотели откусить себе жирный кусочек, темные кланы и местная преступность посчитала время исключительно удачным для того, чтобы открыто заявить о себе. Потому известные схемы управления просто утратили свою эффективность, а новые приходилось придумывать и проверять сходу. Вот потому мне лично и приходилось вмешиваться, дабы процесс восстановления пошатнувшейся власти стал вполне определенным. Большей частью моя роль оставалась чисто технической, к примеру, обеспечить взлом магической защиты королевского дворца и перенастройку ее на новых владельцев. Управление городскими порталами опять же переподчините дальше в том же духе. Особо рассказывать просто ни о чем, суета и текучка, которую пока нельзя переложить на чужие плечи. И тут пришло известие о произошедшем большом морском сражении почти у самых берегов Крафаги. Этого сражения мы все давно ждали, однако его результат сильно впечатлял. «Не стоит так печалиться и пытаться продавить взглядом палубу», заявил я понурившему голову медвежонку. Большая вина крепко застыла на его лице. Наш действительно выдающийся командующий слишком близко к сердцу принял цену свершенной победы. После эпической морской битвы из почти 400 наших кораблей на плаву осталось только 6. Все из последней построенной на нашей клановой верфи серии с корпусами из металла и множеством защитной магии внутри. Начисто снесенный такелаж, обгоревшие надстройки — крайне удручающее зрелище. Но сам корпус цел, ни одной сквозной пробоины, хотя опаленных больших вмятин хватает. Дать ход они способны и без парусов, используя магический двигатель. Деревянные же парусники погибли все до одного, хотя защитной магии хватало и в них. Главной цели ты достиг, все десантные субмарины уцелели, и лучшая боевая эскадра Крафаги отправилась на дно. Я решил подбодрить своего лучшего командира, а наша эскадра — да и хрен с ней. Я эмоционально махнул рукой, добавив: парусники скоро вообще уйдут в прошлое. Собственно, по нашему исходному замыслу большая надводная эскадра должна была выдать противнику наиболее приоритетную цель. Знает ли он о захвате и последующем использовании нами своих подводных лодок или нет, нам просто неизвестно. Потому на многих крупных кораблях имелись сокращенные команды, а в трюмах только камни в роли балласта. Оружие, те самые противокорабельные шарометы, применялись подготовленными бойцами с плеча. Потому нам не придется доставать их с морского дна, как трофейные пушки и снаряды к ним. Свое производство боеприпасов под чужие орудия мы еще не скоро наладим, но уже давно запустили патронную линию, сумев заменить дефицитную платину маленькой крупинкой очищенного истинного серебра, обычным свинцом и солнечным железом для оболочки пули. Патроны получились немного хуже оригинальных, зато на парочку порядков дешевле. К тому же у наших бойцов не будет ограничения на подавляющий автоматический огонь, все упрется в запас силы и развитие ауры. Наши воздухоплаватели тоже едва не оконфузились, медведь все же оторвал взгляд от палубы, но продолжал пребывать в махровом пессимизме. Если бы ребята на месте не догадались устроить воздушный абордаж, их всех бы позбивали за считанные минуты. Слишком большим оказался качественный разрыв в вооружении. Их пушки стреляют точнее, дальше и чаще, от снарядов не увернуться. Хорошо обученные экипажи постоянно держали друг с другом контакт по радио, координируя свои действия. На дирижабле управления действовал полноценный диспетчерский пункт. Признаться, я просто не ожидал столкнуться здесь с чем-то подобным. А на девочек после той ментальной битвы невозможно взглянуть без сильного содрогания. Иссохшие за считанные минуты, всочившиеся из всех естественных отверстий крови, выпученные глаза на сморщенных лицах, выжали себя буквально до самого донышка, но справились, задавили колдунов, взяв всех вражеских воздухоплавателей под свой контроль. Но и наши воздушные силы оказались временно небоеспособными, оттого и такие потери в кораблях. На море у противника пушек тоже оказалось больше, чем у нас, Слова давались ему весьма тяжело. «Почему тогда именно ты вышел победителем?» Я задал ему каверзный вопрос. «Удача, наверное», тот лишь пожал плечами, победой для него стала определенным сюрпризом. А кто разработал грамотную тактику? Несмотря на лавинообразно растущие потери, организовал практически идеальное взаимодействие экипажей, чьи подводники старательно выбивали только самые важные цели, временно забыв про остальных. Несмотря на мое отсутствие во время морской битвы, я о ней уже многое узнал. Ну, командующий явно растерялся. Не стоит преуменьшать собственных заслуг. Я похлопал его по плечу, эмоционально подбадривая. На войне потери неизбежны, но достигнутая победа полностью окупает их. Потому продолжай операцию по прежнему плану. Требуется захватить все основные вражеские военные базы на островах и побережье практически одновременно, дабы противник не смог маневрировать своими оставшимися силами с помощью действующих телепортов. А насчет пополнения твоей эскадры обещаю чем-то поспособствовать в самое ближайшее время. Своим крайним заявлением я немного порадовал грустного медведа. Второй мой визит пришелся на захваченный амазонками Кларисы броненосец. Никто, кроме отдельных девушек и личностей типа меня, его не видел, хотя он болтался на волнах всего в 5 километрах от сбившихся в кучу остатков нашей эскадры. Клариса уже высказала мне свое предложение по связанному амулету, однако оно меня не особо устраивало. «Быстро же ты объявился, она вышла меня встречать». Едва я опустился на железную палубу трофейного броненосца, сделав в воздухе красивую петлю. Никаких бурных встреч, обнимашек, целовашек, слишком много вокруг Кларисиных почитательниц. Но поцеловать картинно протянутую ручку я все же согласился, работая на имидж своей партнерши. «Быстро разгребу ситуацию, улечу обратно», — негромко ответил ей, последовав за ней во внутреннее помещение корабля для продолжения разговора в более приятной обстановке и без лишних ушей. Вот там, едва оказавшись в большой капитанской каюте с плотно закрытой железной дверью, Клариса и бросилась мне на шею. Несмотря на свои божественные феминистские заскоки любви и ласки, она по-прежнему сильно хотела. Вот только с другими мужиками у нее все так же почему-то не складывалось, а на мои ехидные предложения помиловаться с девушками она только злобно фыркала. Мне же в последнее время далеко не всегда удавалось выделить время для интимных встреч с сильно изголодавшейся по ласке молодой богиней. К тому же и Аллия явно начинала к ней ревновать, чего нельзя было сказать про остальных младших жен. «Так как, принимаешь мое предложение?» – тихо спросила Клара, когда мы вдоволь насладились друг другом, и теперь крепко обнявшись, лежали в большой капитанской постели. Стоило отметить, отдельные неконтролируемые вспышки божественного естества Кларисы все же пока оставались. В экстазе она на мгновение теряла сознательный контроль и любой менее стойкий, чем я мужчина гарантированно бы погибал в больших муках. Мне же ее горячая божественная суть вреда причинить не могла и шла по категории легкой щекотки. «А ты уверена, что твое предложение мне вообще интересно?» – спросил сильно изумившуюся девушку, которая, разомкнув свои объятия, резко отстранилась от меня, сев на кровати. Я же продолжил блаженно валяться, разглядывая ее красивое лицо. «То есть этот прекрасный боевой корабль тебе просто не нужен?» – переспросила она меня. «Нужен, но...» – я покачал головой. «Дело в том, что я просто не хочу тебя обмануть. Да, наши мастера вполне способны сделать для тебя большой дирижабль, матку и комплектный к нему москитный флот дирижаблей поменьше. Ты правильно видишь. Морские корабли скоро уступят владыкам неба, для них останется лишь ниша перевалки грузов и не более того. Но и дирижабли тоже недолго станут властвовать над открытыми пространствами», честно рассказал ей актуальный расклад на ближайшее будущее. «Авиация?» – обнаженная богиня подняла бровь, как бы выражая свои сомнения. «Смотри выше», – я ей заговорщицки подмигнул. «Космос?» – изумленно выдавила она из себя вопрос утверждения. Я лишь кивнул. После таких явных подсказок догадаться совсем просто. «Ты уверен, что мы находимся в одном виртуальном пространстве?» — спросила она меня, имея в виду скорый запуск другой большой игры, о котором сейчас много говорят в реальном мире. Да и до нас тут сведения дошли. Многие игроки, кто не смог удовлетворить здесь своих амбиций, уже подумывают сразу перейти в тот проект, ибо на старте всегда можно успеть получить лучшие условия. И со временем, весьма небольшим, кстати, именно тот более перспективный с точки зрения общего прогресса проект станет доминировать, оставив этот архаичный магический мир далеко на вторых ролях. Куда тягаться одной захудалой планетке против целой галактики? Но мы ведь не собираемся сдаваться без боя, гарантирую. Мой тон голоса просто не позволял усомниться. Что я должна сделать, дабы во всем этом участвовать? Клариса мгновенно подобралась, оценив открывающиеся перспективы. Целиком войти в нашу команду, иначе просто не получится. Мои слова явно не добавили ей хорошего настроения. Секретность, распределение доступа к информации, средства контроля и многое, многое другое. Мы просто не имеем права ошибаться. У меня будет лишь одно встречное, но совершенно обязательное условие, ответила богиня после недолгого обдумывания. Ты официально и торжественно женишься на мне, став великим императором. Иначе меня просто не поймут и отвергнут почитательницы, добавила она, не дав мне высказаться. Я уже давно поняла, другие мужчины для меня слишком слабы, а потому совершенно неприемлемы. Твои близкие подруги вряд ли станут сильно возражать против небольшого увеличения их дружного коллектива на еще одну весьма полезную божественную сущность. Это тебе богиня Лиева подсказала? Я сразу же догадался, чьи здесь торчат уши. Пока от ее советов была одна польза, Клариса пожала плечами, снова укладываясь ко мне под бочок. Я ранее говорила с твоей Алиной, она резко против публичной роли живой императрицы. Мне же терять нечего, выходить наружу просто небезопасно. И так я смогу окончательно примирить своих почитательниц с тем, что во всех мирах нам никак нельзя обойтись без мужиков. Она негромко рассмеялась, крепко прижимаясь и закидывая на меня свою ногу. Задержаться посреди моря меня заставили другие трофеи, а именно плененные колдуны, хоть по факту это событие стало разочарованием. Вот представьте, вы давно ждете большого праздника, готовитесь, предвкушаете, а вместо него вам дают вкусную конфетку. Пусть не одну, а целый кулек, но вы ведь ожидали куда большего. Так и я рассчитывал всерьез повоевать с братством треугольника, а в итоге получил всю его верхушку в совершенно безвольном состоянии. Разве только подарочной ленточки для полного комплекта не хватало. Одних задавили наши ведьмы, других успокоила Клариса. Братство изначально сделало свою ставку на наших геополитических противников и проиграло вместе с ними. Теперь стало понятно, почему отвергались все мои предложения установить взаимовыгодные контакты. Разговаривать с едой как-то неправильно, хе-хе. Но и сразу навалиться всеми силами они тоже не смогли, так как занимались подготовкой бойцов и созданием самого совершенного оружия для них, по образу оружия из реального мира. Процесс их сильно затянул, и выделять значительные ресурсы на достаточно мелкую, по их мнению, проблему на другом континенте просто не стоило. Ага, пока они там телились, эта проблема незаметно превратилась в настоящего монстра. И тут неожиданно новые весьма серьезные вызовы образовались. Став одержимым верховным духом, мой соперник за звание великого императора начал не только разрушать храмы богов, но и теснить сильных колдунов, устраняя любых потенциальных конкурентов. Слабых он брал под свой контроль, тоже как-то приобщая к миру духов. К тому же он слишком хорошо помнил, кто именно привел его к позорному поражению на нашем континенте. Верхушка братства быстро оценила свои перспективы стать кормом для нового хищника и решила отыграться сначала на нас, заодно проверив своих обученных и хорошо экипированных подопечных в бою, а после серьезно заняться тем наглым выскочкой. Но одних своих сил им явно не доставало. Прежде им требовалось убедить в своей исключительной важности многочисленных потенциальных союзников, потому то прячущийся за многослойными иллюзиями броненосец далеко не сразу вступил в бой. Сначала высшие адепты братства хотели наглядно показать беспомощность всей остальной эскадры против неведомого противника с другой стороны океана, а затем продемонстрировать всю мощь нового оружия в своих руках. Но тут вовремя влезла Клариса со своими амазонками, против которой адепты братства так и не успели применить свою главную тайную силу. Благодаря быстрым ментальным допросам безвольных тушек, я узнал, куда делись все те великие ученые, великие философы и гуманисты, все те, кто когда-то давно создал братство треугольника. Спасаясь от гнева временно объединившихся против них королей, они запечатали себя в прерванном портальном переходе, в тех самых пространственных карманах. Сами они оттуда уже не могли выйти. Технология сокрытого убежища тогда была еще слишком сырой и недоработанной, а те, на кого они возлагали надежды по своему последующему освобождению, подло предали их, найдя как можно извлекать из их сокрытых вне обычного пространства тел магическую силу, превратив своих бывших благодетелей и учителей в своеобразные батарейки. Вот только быстро добывать силу из них нельзя, Процесс перекачки требует времени и весьма мучителен для заключенных. И все равно с заряженными накопителями нынешние высшие адепты братства никогда не имели проблем. Более того, они старались захватывать живьем всех своих врагов, делая батарейки из них. Вытащить человека обратно из сохраняющего жизни обеспечивающего приток силы пространственного кармана нельзя. Он гарантированно лишится разума и окончательно погибнет. Требуется провести особый ритуал, подготовить средства восстановления и реабилитации пострадавших. Процесс долгий и достаточно трудный, но мы обязательно займемся им, а всех нынешних высших адептов братства запечатаем в батарейке, пусть познают на себе все то, что долго практиковали на других. Упаковав трофей, я вылетел обратно на свой континент. Много еще где требовалось мое личное участие, связанный амулет отвлекал буквально каждые полчаса, а ведь обратиться ко мне лично могли очень немногие. А наша сильно уменьшившаяся эскадра отправилась дальше исполнять возложенные на нее задачи. Время моей личной решающей битвы пока не пришло, но я хорошо чувствую, ждать осталось совсем недолго. Великий он и сам не мог сказать, кем же он теперь стал. Грег стоял на берегу и смотрел на бушующее штормовое море. Вроде все шло именно по его планам, но на душе было слишком неспокойно. Ему снова в очередной раз удалось сделать поистине невозможное. Он даже иногда шутил со своими людьми, слово «невозможно» давно пора выкинуть из моего лексикона и начать печь чудеса как пирожки. Впрочем, пирожки печь он действительно никогда не умел, а вот чудеса. Приняв одержимость великим духом, он слишком быстро понял, его дальнейшая судьба весьма незавидна. Дух просто использует его и выбросит как использованное резиновое изделие. Тот проделывал такое много, много раз. Да, он честно выполнит свою часть договора, подарив незабываемый момент осуществления желаний, но Грегу за него придется заплатить своей жизнью и даже душой. В лучшем случае дух продолжит еще какое-то время пользоваться вместилищем его тела, все больше пожирая его душу. Такова плата за иллюзорное всемогущество. Но куда тягаться какому-то местному духу с прожженным хищником из реального мира, благополучно сожравшим далеко не одного сильнейшего соперника? Требовалось только хорошенько изучить нового партнера по телу и дождаться удобного момента для убойного удара в его спину или чего там у него вместо нее. И этот момент настал в битве с последними адептами не так давно уничтоженного его личным соперником за звание великого императора темного божества, объединившими свои силы против него. Саму битву вспоминать не хочется, в ней от самого Грега практически ничего не зависело, а вот боли и страданий выпало на десятерых. Его тело ломало и корежило, выворачивало наизнанку, но быстро регенерировало получаемые повреждения. Разум неоднократно пытался сбежать в небытие, но ему это не позволял жестокий партнер по телу, заставляя терпеть и страдать, черпая из тех страданий дополнительную силу. Именно это и придало Грегу уверенности в своей победе над слишком многое обещавшим проклятым мучителем, но совершенно не торопившимся с исполнением данных обещаний. Тот лишь решал свои задачи, используя его как послушную марионетку. Дух полностью выложился, медленно впитывая и тяжело переваривая черные души поверженных адептов, прозевав решительную ментальную атаку того, кого он уже практически сбросил со всех счетов. Сопротивлялся дух отчаянно, но Грег все же разорвал своей закаленной болью стальной воли его разум, вырвал ядро души из его сосредоточения силы, присвоив себе. Все могущество великого духа теперь стало его собственностью. Личный уровень прыгнул за отображаемый предел, легко ощущаемые возможности воздействия на окружающую виртуальную реальность просто завораживали. Единственное, чего не хватало, так это знаний, как управлять доставшимся наследством. Дух прежде ими категорически не желал делиться, а одних примеров тут маловато. Но учиться новому сам Грег пока еще не разучился. Благо хватало на ком испробовать свои новые силы. Все эти жалкие колдуны, считавшие себя центрами мироздания местные олигархи, да и такие как он богатые игроки, собравшие вокруг себя целые армии игроков и местных цифровых обитателей. Некоторые государства тоже посчитали этот мир сферой своих жизненных интересов, по своему давнему обыкновению: у вас есть нефть, но мало демократии, тогда мы летим к вам на гуманитарных бомбардировщиках. Всех их требовалось крепко прижать к ногтю, а тех, кто вовремя признает нового истинного господина, поставить в строй или в позу, тут уж как выгоднее получится. Давний соперник с другого континента тоже очень удачно подыграл, сумев сначала притянуть силы конкурентов Грега, а после и нейтрализовать их. Можно даже поаплодировать. стоя. Действительно молодец. Даже высадив здесь свои десанты, он заставил всех здешних властителей крепко сплотиться вокруг новой великой сущности, которой стал Грег. Их жалкие материальные и человеческие ресурсы теперь ему не особо требовались. Он напрямую пил их страх, их злобу, их надежды вернуть утраченное и обрести много большее. Получив силу великого духа, он напитывался человеческими страстями. Даже камни мостовых и стен домов предвечной Крафаги с радостью отдавали ему свое невидимое обычными людьми внутреннее содержимое. Алчность, жажда власти, стремление обладать, показное радушие и все прочее, распространяемое вокруг себя немногими богатеями, а также страх потери свободы, боль и обида наказаний, страстное желание сбросить рабский ошейник, жажда мести господину, собранные вместе чувства и желания многочисленных низших тоже составляют огромную силу. Древний город много накопил ее в себе, она стала его потаенной внутренней сутью и даже настоящей живой душой. Она уже и сама изменяла попавших в ее влияние людей, встраивая их в сложившуюся систему. Оказавшись в Крафаге, нельзя остаться прежним, так говорили городские предания. Только свободные духи способны прикоснуться к той душе, поведать ей о своих желаниях, надеясь на поддержку, и только великие сущности могут невозбранно черпать ее силу для достижения своих целей. В полностью отдавшейся ему Крафаге Грег чувствовал себя поистине всемогущим. Она вела с ним как искренне любящая женщина, страстно желая угодить своему господину. Его воля значит больше ее жизни. Именно здесь состоится финальная битва за весь этот мир. Командующий армией его соперника явно что-то понимал или чувствовал, потому держал свои войска вдалеке от огромного города. Он грамотно и быстро захватил островные военные базы и порты на побережье, а сейчас неспешно охватывал войсками предвечный город со всех сторон. Что-то они там делали, сильно замедляя возрождение погибших игроков и заставляя местных вставать на свою сторону. Освобожденные ими рабы шли в первых рядах, желая отомстить своим бывшим хозяевам и припомнить надсмотрщикам все былые обиды. Сопротивления они практически не встречали, основные силы их противников ушли в море, да там и остались. Грег спокойно дожидался, когда они войдут в саму Крафагу, где он легко подчинит их своей воле. Сопротивляться живой душе целого города направляемой твердой волей высшей сущности вряд ли в человеческих силах. Тут и боги оказались бессильны. Им даже временное объединение сил не помогло. Единственный, кто еще как-то мог бросить ему вызов, пока не спешил встретиться с ним лицом к лицу. Но тут, находясь в самом центре своего места силы, Грег совершенно не опасался его появления. Наоборот, желал как можно скорее завершить этот слишком уж затянувшийся спор и поглотить его грешную душу, присвоив себе все ее немалые накопления. Теперь он так умел и так желал, но при этом всех его возможностей не хватило, дабы почувствовать смертельного врага, хладнокровно наблюдавшего за ним с большой высоты уже не первый час. Время финальной битвы пришло. Чем дольше я наворачивал круги в небе над Крафагой, тем больше хотелось убраться отсюда куда подальше. Город внизу сильно давил буквально на все чувства, он желал отобрать все, что мне действительно дорого. Нет, на материальную сферу он совсем не претендовал, ему требовались духовные ценности. Бескорыстная дружба, любовь, тепло простого человеческого общения. Взамен он предлагал совсем иное, меркантильный расчет, строгий контроль и беспрекословное подчинение. Зачем дружить, когда можно заставить преклоняться других перед собой, к чему любовь, когда есть чем платить за самый фантастический интимный каприз? Даже денег не требуется, хватит и одной власти. А общаться с тем, кто ниже тебя, вообще форменная глупость. Достаточно приказывать и одаривать милостью особо отличившихся. Люди подлые и злонамерены, им требуется чаще показывать кнут, чем пряник. Я видел иллюзорные картины, в которых меня обманывают все, кого я когда-то приблизил к себе. Как за моей спиной вершатся подлые дела, как усмехаются клановые игроки, считая своего лидера дураком или наивным романтиком, что еще хуже. Многие, многие проходили перед моим взором, отмечающим все их неблаговидные поступки, зависть и презрение ко мне лично. Низшие просто не способны признать достойными тех, кто поднялся существенно выше их. Их изначально порочная натура заставит уверить себя, что ты забрал у них принадлежащее им. Пройдет еще немного времени, и я сломаюсь под этим напором образов и чувств, окончательно ожесточившись в своем сердце. Осознав это, я вдруг понял, стоит лишь мне поставить себя выше всех остальных людей, я мгновенно останусь один против всего остального мира. И тогда стоящий внизу соперник легко возьмет надомный верх. Он сильнейший хищник, одиночка, а моя главная сила кроется в тех, кто в меня верит. В тех, кто соотносит свое будущее с моим существованием, с моей ненавязчивой заботой, даже если я о нем просто не знаю. Многим понравилось обустройство мира по транслируемым мной принципам. Они увидели для себя шанс на достойную жизнь и реализацию своих мечтаний. От всех их ко мне тянутся едва ощущаемые нити внимания и интереса, от кого-то слабее, от кого-то сильнее. Есть и толстые нити крепких привязанностей, полезных контактов и желания личного общения. По всем нитям стремительно движется неведомая сила. Я являюсь центральным узлом огромнейшей паутины жизни связанного со мной человеческого сообщества. Не только один клан, а много, много больше. Лежащая внизу крафага страстно желает разорвать та связи, вернее, чтобы я сам сделал это. И она сама подсказала мне, что нужно делать. Резко притянуть чужой интерес к себе, отправив сигналы по всем нитям. Ментальная магия и магия пространства, приправленные твердым намерением, сами сделали за меня все необходимое. Пока еще аморфный и бесформенный образ великого императора громко воззвал ко всем своим почитателям и простым интересантам, предлагая всем желающим увидеть мир его глазами, ощутить его своими чувствами. Нити связи стали быстро наливаться силой, откликнувшихся на мой зов людей становилось все больше и больше. Неведомая сила потекла в меня, а в обратную сторону устремилась информация. Я щедро делился всем, что люди могли у меня взять, полностью раскрыв им свою душу. Пусть они станут умнее и сильнее, найдут ответы на давно мучившие их вопросы. Ответной волной меня все больше захлестывали сильнейшие эмоции. Любопытство и интерес сменялось страстной жаждой схватки. Едва справляясь с натиском, я окончательно достраивал свой собственный образ, вплавляя в него свои личные качества и закрепляя внешнюю форму. Образ обретал истинное подобие. Лежащий внизу город почувствовал неладное и, прекратив бесполезные попытки соблазнения, нанес свой удар сконцентрированной силы властности, алчности, боли и страданий. Приняв удар, мое сознание мгновенно взорвалось, разлетевшись на множество мелких осколков, но созданный образ остался целым, быстро притянув их к себе. Я снова обрел способность мыслить и действовать. Чувствуя растущую поддержку стоящих за моей спиной людей, я ударил в ответ. Поток лучших людских устремлений, желания и надежд беспрерывно потек через меня, опускаясь на забившийся в безумной истерике город. Он никак не ожидал такой мощной ответной реакции. Все его многовековые накопления бессильно таяли в этом потоке, как старый снег под весенними лучами солнца. Я кружил уже над самой землей, а потерявший свою душу огромный город рассыпался сам собой. Камни обращались в песок, песок распадался в пыль, а пыль уносил вдаль дующий с моря штормовой ветер. Оставшиеся в городе люди не понимали, что происходит, безумно мечась в постоянно разрастающейся пустоте на месте их привычного мира. И лишь один человек в развивающемся на ветру красном плаще так и стоял на берегу, не в силах отвести от меня своего горящего янтарным огнем взора. Этот жалкий мир отверг меня, что ж, это его выбор, и он сделан, совершено спокойно сказал он мне, едва я легко приземлился напротив него, заглянув в его светящиеся глаза. «Можешь праздновать победу, великий император, однако твоя радость будет очень недолгой». Он вдруг громко рассмеялся и рассыпался серым пеплом. Пепел мгновенно подхватил вездесущий ветер, а я едва успел ухватить очень яркую душу, которая едва не успела удрать. И в этот раз вместо положенной эйфории появилось лишь чувство тягостного ожидания чего-то жутко неприятного. Секунда, другая, и яркий свет озаряет все окружающее пространство. Темные дождевые тучи на небе стремительно расходятся в разные стороны, открывая очищенную от следов человеческой деятельности землю солнечным лучам. А неожиданно соткавшийся из дымящейся тьмы в моей руке скипетр истинной власти и засиявшая ярче солнца корона великого императора на голове наглядно показывали, что это действительно окончательная победа. Наша общая победа. Эпилог. Глубоко уважаемая Алина, я восхищен возможностью еще раз увидеть те события, к которым я сумел лишь легко прикоснуться в том чудном сне, рассыпался благодарностями известный ведущий голографических передач Роберт Брейс. Его регулярные передачи и ток-шоу, посвященные событиям внутри быстро развивающегося игрового виртуального пространства, неизменно собирали многомиллионные аудитории из числа тех, кто кто еще не успел вкусить очередной зрелый плод человеческой цивилизации. Среди зрителей хватало и страстно желающих уничтожить всю эту цифровую скверну, дабы она окончательно не разрослась на всю планету. Но сегодня к прямой трансляции подключилось просто невероятное число зрителей, ибо теперь открылась возможность не только послушать чужие рассказы и интервью участников громких событий, но и увидеть все своими глазами. Вернее, не просто увидеть, а поучаствовать с некоторым эффектом погружения, на который только способна современная голография. Позже я попрошу вас рассказать нашим зрителям, как это у вас получается, обратился ведущий шоу к ослепительно красивой девушке в полупрозрачной сорочке со свисающими почти до самого пола густыми светлыми волосами. А теперь быстрее открывайте обещанное окно, я весь в предвкушении. Простая обстановка студии медленно померкла, а на ее месте возникла яркая насыщенная картинка. На огромном зеленом поле кипел жаркий бой. Блистательная конница атаковала выстроившиеся плотные ряды полностью закованной в металлу пехоты. Страшный удар, треск и грохот, и конница отпрянула обратно, обратившись в паническое бегство, а пехота сделала решительный шаг вперед, добивая выпавших из седла подранков. Следом за этой битвой окунувшиеся в объемные картины зрители увидели много других. Они шагали в одном строю вместе с легионерами, лазали по корабельным мачтам, расправляя паруса и врываясь на вражескую палубу с острым клинком наперевес. Летали над облаками на странных аппаратах и вели воздушный бой с заведомо превосходящим противником, дабы в последний момент выпрыгнуть наружу и, расправив невидимые крылья, стремительно понестись по воздуху на врага с одним лишь кинжалом в руке. Битвы и сражения сменялись одно другим, постепенно доходя до грандиозного финала. Снятые с разных точек кадры рассыпающегося в уносимую ветром невесомую пыль огромного древнего города на морском побережье потрясли многих зрителей до глубины души. Затем пошли торжества и чествования победителей, пышная свадьба явившего свой лик народу великого императора и красивейшей предводительницы амазонок Кларисы. Радостные люди на улицах многих городов, открытые лица, а в глазах надежда на самое лучшее будущее. Пару с чем-то часов кряду зрители не могли перевести дух, пока чарующие и завораживающие картинки ярчайших событий не подошли к завершению. «Наверное, стоит дать зрителям возможность немного передохнуть», заявил ведущий, по лицу которого было видно, что он тоже находится под большим впечатлением от всего увиденного. «Рекламная пауза», объявил он. «И все же, прекрасная Алина, поведайте всем нам, как вам удается показывать все это нам». Роберт Брейс снова взялся за девушку, после окончания рекламной паузы. «Магия», — ответила та, широко улыбнувшись. То есть ведущий запнулся, судорожно подбирая слова. «Она и вправду действует здесь, как и там». Он все же нашел, что нужно спросить. «Здесь куда слабее», — ответила ему девушка, немного смутившись. «Мы пока не выяснили истинной природы наблюдаемого феномена», — продолжила она свой рассказ. «Ставшие давно привычным в том мире, частично проявляется у людей и по выходу в реальность. Естественно, для обретения каких-либо выделяющихся возможностей там требуется затратить множество усилий, сила легко не дается, и за деньги ее не купишь. Ленивые игроки так ничего и не получают». «Вы правы, Алина», — кивнул Роберт. «Я вот остался практически таким же, как и раньше, только характер стал немного тверже», — посетовал он. «Но я видел, как рвут жилы на учебных площадках те, кто хочет вступить в ваш клан. Вы ведь не прекратите принимать к себе новых людей?» Ответ на этот вопрос сейчас интересовал весьма многих. «Великий император», Алина выдержала небольшую паузу и снова лучезарно улыбнулась, «решил постепенно распространить нашу систему подготовки сильных бойцов на всю империю. В любом крупном городе появятся полигоны и инструкторы. Кто из прошедших первичное обучение игроков сумеет достойно проявить себя, сможет смело рассчитывать на вхождение в нашу дружную семью. Но только сразу предупрежу, дальше им придется гораздо тяжелее. Думаю, без всего этого вот так свободно, как вы, в воздухе не полетаешь», — мечтательно заявил ведущий шоу, вспоминая недавно просмотренные записи чужих воспоминаний, оформленные в один большой фильм. «Вскоре могут появиться в продаже специальные магические свитки», — ответила ему и заинтригованным зрителям гостья. «Они, конечно, вряд ли будут отличаться особой дешевизной, и позволит лишь парить при прыжке с большой высоты, но зато любой игрок сможет недолго почувствовать себя птицей. Вы ведь понимаете, что это сильно далеко от увиденного всеми нами». Роберт покачал головой, демонстрируя легкое разочарование. Путь обретения силы открыт практически всем. Алина открыто демонстрировала свое исключительно хорошее настроение. Ладно, давайте перейдем к другой теме. Роберт снова взял себя в руки, убрав самостоятельно вылезающую при взгляде на красивую девушку мечтательную улыбку со своего лица. Мне известно, что вы прежде находились в весьма близких отношениях с великим императором, однако императрицей стала другая женщина. Вас лично это не цепляет? Без комментариев, ответила девушка с неизменной улыбкой на лице, добавив, роль императрицы весьма тяжела и ответственна, а я предпочитаю свободу для того, чтобы, к примеру, иметь возможность показывать людям здесь, как и чем живет наш прекрасный мир. И все же многие зрители хотели бы узнать, как вы терпите все это многоженство и другие необычные постельные взаимоотношения. Ведущий решил затронуть весьма пикантную тему и заодно продемонстрировать свою информированность. Многие искренне считают это прямым покушением на моральные основы современной цивилизации, пережитками далекого прошлого. Разве вы не желаете быть любимой и единственной? Пафосно спросил он. Я слишком хорошо знаю, что я и есть любимая и единственная, второй такой просто нет и никогда не будет. Не менее пафосно ответила Алина. Реальная близость слишком быстро уходит из замкнувшихся в одной паре близких отношений, им требуется регулярная встряска. То, что вы считаете пережитком прошлого, один из весьма удачных вариантов предотвратить скатывание любви в бытовое болото с черствыми ритуалами вместо близких отношений. За своего мужчину требуется бороться, постоянно улучшая и развивая себя, чтобы вызывать у него интерес и желание. Но этот путь подходит далеко не всем, а мы не спешим навязывать кому-либо свои правила. Каждый сам должен бороться за свое счастье, а не пенять на превратности судьбы, без особой экспрессии в голосе ответила девушка, как будто само собой разумеющееся. Хорошо чувствовалось, на эти темы она много размышляла, найдя для себя полностью устраивающий вариант рационального объяснения с множеством вторичных выгод. Отметивший все это Роберт Брейс только вздохнул, не представляя, как можно развернуть эту тему вширь или копнуть в глубину, столкнувшись с твердыми убеждениями. Он просто не видел гипотетической возможности расковырять скрытый внутренний конфликт, дабы вытянуть из своей гостьи больше личной информации и информации о том, кого сейчас обсуждают даже самые ленивые сплетники, великом императоре. Наверное, не стоит больше трогать личное, театрально заметил ведущий шоу. Расскажите нам, почему император решил оставить другой континент своим проигравшим соперникам, и какие у него есть планы на свою империю. Все просто, девушка снова широко улыбнулась. Если империя постепенно становится территорией порядка, по сути, надежным домом для всех живущих, то другой континент послужит всем авантюристам, не способным просидеть на одном месте дольше одного дня. Там останутся форпосты империи, преимущественно на побережье, но остальную огромную территорию континента могут попытаться поделить все желающие. Приключения и добычи хватит на всех желающих. А сама империя, я ведь не просто так сказала о доме. Уже сейчас многие работающие в реальном мире люди после нее идут не в свои маленькие квартирки, а направляются в центры виртуальной реальности. Оплата доступа в игровой мир обходится куда меньше коммунальных расходов. Учитывая разницу течения времени здесь и там, они успевают не только хорошо отдохнуть, но и сделать много полезного для себя. Империя сейчас переживает настоящий строительный бум. Строятся фермы, дома, школы, мастерские, театры и стадионы. Великий император ввел целевые государственные дотации для желающих получать образование, а наиболее перспективным ученикам положены и весьма приличные стипендии. Хочешь стать мастером и творить? Иди и учись. Уже чувствуешь себя сильным магом? Двери Академии раскрыты перед тобой. Да, учиться новому весьма тяжело, но лентяи и тунеядцы нам не нужны. Они могут тратить свои деньги на доступные увеселения, никто их не ограничивает, просто на какую-либо помощь со стороны государства им не стоит рассчитывать. Империя дает людям различные возможности, но только они сами решают, воспользоваться ими или нет. Вы просто устроили тут рекламную кампанию, коротко хохотнул ведущий. Да, подтверждаю, я и сам теперь живу на два дома. И все же неужели вы считаете, что у империи совсем не осталось недостатков? Идеал недостижим, только хмыкнула девушка. К тому же, сколько людей, столько и представлений об идеальном обществе и государстве. Империя на своей подконтрольной территории дает им возможность общаться, торговать и сотрудничать без применения силы, устанавливая единый для всех кодекс законов. Ведется активная борьба с преступностью, но строительство одного общего государства еще далеко не завершено. Отдельные имеющиеся недостатки будут устраняться со временем, требуется только подождать. Как-то слишком расплывчато и неконкретно, покачал головой ведущий, демонстрируя легкое разочарование. Впрочем, время нашей сегодняшней трансляции подошло к завершению. Остался лишь последний вопрос. Прекрасная Алина, что бы вы хотели напоследок сказать всем нашим зрителям, чего вы хотите им пожелать от самого чистого сердца? «Не бойтесь играть», — ответила она, задумавшись лишь на пару мгновений. Кто-то давным-давно сказал, «Вся жизнь игра». Так вот, хочу пожелать всем вам чаще играть и выигрывать в этой жизни. Поверьте, оно того стоит. И завершила голографическую трансляцию самая светлая улыбка на очаровательном лице обворожительно красивой девушки. Алексей Ябвов, алхимик. Пролог. Где-то в огромном замке, одиноко стоящем посреди бескрайнего зеленого леса, обрывки фраз на незнакомом языке, отдаленно напоминающие молитвенный речитатив. Шумы, шорохи, шаркающие шаги по каменной лестнице, ведущей куда-то далеко вниз. В маленькую камеру с очень холодным воздухом, немного поежившись, вошел статный черноголовый мужчина с окладистой бородой, в белой одежде. Поежившись еще раз, брезгливо пнул ногой заросшего седыми всклокоченными волосами старика, лежащего на полу, покрытом прелой, давно не сменяемой соломой. Несмотря на окружающий холод, замерзшим тот не был, хотя вообще выглядел действительно неважно. Долгие годы пребывания в столь неуютном подземелье никого особо не украсит. От шеи пленника тянулась тонкая золотистая цепь к кольцу, вбитому в каменную стену камеры. «Зачем ты снова пришел, Усива?» Старик поднял свои пустые глазницы в сторону посетителя. «Неужели вы сами до сих пор не чувствуете дыхания его воли? Так скажи нам, ничтожным, ты, слышащий глаз, кто в этот раз восстанет против вековой традиции?» Мужчина в белом презрительно щурился на пленника, но внутри лишь пытался за этой маской скрыть леденящий душу страх. Страх, который поселился в его сердце с момента, когда он впервые реально почувствовал сущность, которой выбрал служить. «Придет новый алхимик по следам первого, и в этот раз вы его не остановите». Губы старика растянулись в улыбке, а лицо мужчины в белом исказил больше ничем не скрываемый ужас. Глава 1. Попал, однако. Я умер и оказался в аду, прорывая невыносимую боль, пробилась одинокая мысль. Точно в аду, и дышать невозможно из-за серной гари. Масло у чертей там на сковородке подгорело, что ли? И почему тогда боль идет сразу со всех сторон моей тушки? Ведь поджаривать-то должны только с одной. Странные какие-то посмертные мысли, однако. Попытка пошевелиться не дала ровным счетом ничего, а боль только усилилась. Что ж, если все же еще чуть-чуть жив, то хоть позвоночник не сломан, пробилась в сознании позитивная мысль. Блин, доигрались, доэкспериментировались, умники недобитые. Последнее, что помню из своих жизненных переживаний, яркую, беззвучную вспышку на месте четвертой лаборатории, потом какая-то чрезвычайно холодная волна сшибла меня с ног, и наступила темнота. Следом пришла боль, от которой можно сойти с ума, но, так как я уже мертв, это совсем не принципиально. Говорят, и к адскому пламени можно постепенно привыкнуть, все равно впереди целая вечность. Впрочем, мои мучения оказались совсем недолгими, вновь и вновь проваливался в спасительное забытье, и адское пламя на какое-то время отступало, дабы вскоре вернуться с новой силой. Пульсирующая боль оказалась немного разбавленной ощущением чьего-то близкого присутствия. Если поверить остаткам прежних чувств, меня куда-то тащат за ноги и за руки. И делают это, судя по всему, достаточно аккуратно. Неужели все-таки дождался спасателей? Как хорошо почувствовать себя вновь живым. Может, это всего лишь галлюцинация, но слабый толчок и резкая волна сокрушающей боли опять опрокидывает меня в темноту беспамятства. Голоса. Странные голоса, бла-бле-блу-блю-бу-бу-бу, ничего невозможно понять. Ни на один из известных мне языков они не похожи. И даже звуки этих голосов непривычны. Нет ни рычащих, ни шипящих, даже зудящих не слышно. Но вот горячая эмоциональность в голосах чувствуется. Двое о чем-то оживленно спорят или, вернее, ожесточенно торгуются. Им иногда в тон поддакивает третий голос. Боль уже вполне можно терпеть, только вот пошевелиться не получается. И здесь не воняет смрадной гарью, зато благоухает давно нечищенным отхожим местом. Явно совсем не городская больница, куда, по идее, меня должны были бы доставить спасатели. Интересно, куда же я попал-то? В очередной раз прихожу в себя от того, что кто-то пытается влить мне в рот отвратительную по горькости и прочим вкусовым качествам жидкость. Хинин, считающийся эталоном горькости, по сравнению с этим пойлом, так, всего лишь легкая приправа к джину и тонику. Не в силах сопротивляться, проглатываю, и опять едва не проваливаюсь в темноту. Растекающаяся по телу боль продолжает часто пульсировать, но ее уже можно постепенно вытеснить из своего сознания, как учили нас на тренировках. Титаническим усилием воли открываю глаза и замечаю слабый луч света, падающий откуда-то сбоку. Пару минут еще прихожу в себя, прежде чем собираюсь осмотреться вновь. Шевелить головой даже и не пытаюсь, знаю, бесполезно, однако в поле зрения ничего примечательного не попадается. Судя по всему, нахожусь где-то на сеновале, рядом с тем самым благоухающим нужником. Или в самом нужнике, устроенном на старом сеновале, по запаху и не отличишь. Боже, ну за какие грехи мне выпали столь странные адские муки, еще бы понял пляшущих чертей с вилами и котлы с кипящей смолой, а тут ни жизни, ни смерть, как у того самого кота Шредингера, сидящего в черном ящике в ожидании незнамо чего. Стоило заметить, усилия воли постепенно давали желанный результат, боль стала постепенно спадать, превращаясь в тягучую слабость, и я, похоже, просто уснул, а не провалился в зыбкое небытие, как все прошлые разы. Бу-бу-бу, опять кто-то стоит надо мной и что-то пытается говорить. Или он просто говорит себе под нос, что-то делая с моим многострадальным телом. Похоже, второе. Очередная попытка пошевелиться ни к чему положительному не привела, но и резких болевых вспышек тоже не последовало. Можно сказать, иду на поправку, если медленно не подыхаю, благополучно не ощущая постепенного отмирания болевых рецепторов. Время вскоре покажет. Опять в горло вливают гадостный отвар, который быстро погружает в сон. Глава 2. Сон. Небо. Удивительное звездное небо с мириадами искрящихся огней в вышине. Яркие звезды чарующе манит к себе, и стоит только легко оттолкнуться от земли и взлететь ввысь, приблизиться к этим далеким огням и обрести долгожданный вечный покой среди них. Стоит лишь сделаться немного легче воздуха. Так просто, всего лишь оттолкнуть лишние молекулы газа вокруг себя, создав сильное разрежение за мембраной внимания. Это же сон, в нем все можно, важно лишь хорошо захотеть. Слабый толчок, и вот я уже лечу к далеким звездам, медленно устремляясь в ночную высь, поднимаясь все выше и выше. Вокруг становится холоднее, холод постепенно сковывает мое призрачное тело, но сознание продолжает стремиться дальше. Еще чуть-чуть поднажать, отталкиваясь живой волей от далекой поверхности, надо только набрать побольше скорости и вырваться наконец-то из этого суетного мира, обретя свое последнее истинное желание. Но прозрачный купол небес не пропускает меня. Со всей силой ударяюсь о призрачный свод и стремительно лечу вниз.